В мироздании много тайн, и космос существует тайной. Всякое понятие, которое приближает и сопряжено с первоисточником всего сущего, таинственно. И чем выше это понятие, тем больше таинственность окружает его. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным, говорил Христос. Смотри Лука, глава 8, стих 17. Тайна обладает большой притягательной силой, и передовые представители человечества всегда стремились к постижению тайн мироздания, которые медленно и постепенно открывались им по мере их развития и готовности их ума воспринять эти тайны, ибо для неподготовленного ума тайна – то же, что меч в руках ребенка. Все эти разоблаченные тайны мироздания собраны и сгруппированы в эзотерической доктрине. Цитата. «Подобно красавице, спрятавшийся во внутренностях своего дворца, которая в то время, как ее любимый проходит, открывает на мгновение потайную дверь, через которую она видима только им, и снова исчезает надолго. Доктрина показывает себя только избранным и показывается не с одинаковой полнотой всем избранникам. Вначале она делает лишь знак рукой, мимоходом, и тогда дело в том, чтобы узреть этот знак. Это есть метод, который называется методом намека. Позднее она приближается несколько ближе, нашептывая несколько слов, но облик ее покрыт густым покрывалом, через которое взоры не могут проникнуть. Это есть метод, именуемый методом образным. Еще дальше она предстает перед избранником с лицом, прикрытым лишь легким покровом. Это есть метод агадды. Наконец, когда он таким образом привыкает к такому общению, она предстает перед ним лицом к лицу и раскрывает перед ним затаеннейшие уголки своего сердца. Это есть метод мистический. Посвященный тогда легко постигает все те многоразличные таинственные истины, которые сокрыты под внешним смыслом и которые не могут быть ни сокращены, ни дополнены. Загар. Приведено Шмаковым в священной книге Тота. Потому истинное представление о тайнах мироздания является уделом лишь тех, кто может воспринять эти высшие истины высшим сознанием и высшим путем, путем мистики. Вне этого пути постижение тайн мироздания недопустимо и недоступно. Таков непреложный закон высшего духовного мира. Законы этого мира никогда не допускают в свой мир тех, которые отрицают его, и тем более таких, которые в своем самомнительном отрицании поносят его. Один из законов этого мира есть обратный удар. Объявляющий истину невежеством и ложью, сам остается невеждой и лжецом, и называющий эзотерическую доктрину сатанинским учением, сам становится сатаной. Не просветившийся светом эзотерического знания, питается заблуждениями и истинных представлений о высших истинах и проблемах мироздания, о космосе и правящих космосом силах, не имеет. Поэтому в заключение настоящей главы, чтобы показать, что в космосе есть и чего нет, еще раз процитируем ту, которая получала откровение о тайнах мироздания мистическим методом, которая всю жизнь посвятила на внесение света во тьму, но которая, как всякий пророк истины, не была понята и не была признана, но была оклеветана и всю жизнь преследуема. В своем отношении к провозвестникам истины благодарное человечество остается верным себе. Оно неизменно их преследует и всеми доступными ему средствами сживает их со света. Несмотря на то, что со смерти этой замечательной женщины прошло около полувека, некоторые представители современной русской философской мысли, которые в глаза не видели ее тайной доктрины и разоблаченные Исиды, продолжают поносить ее светлое имя, называя ее разными обидными названиями, говоря, что она ничего не дала миру. Да будет таким клеветникам стыдно. Цитата. Следующий перечень даст читателю более ясное представление. Первое. Абсолютность. Парабрахман ведантистов, или единая реальность, сад, являющийся, по словам Гегеля, абсолютным бытием и небытием одновременно. Второе. Первый логос, безличный, и в философии логос непроявленный, предтеча проявленного. Это есть первая причина, бессознательная европейских пантеистов. Третье, второй логос. Дух, материя, жизнь, всемирный дух, Пуруша и Пракрити. Четвертое, третий логос. Космическая мысль-основа, Махат или разум, космическая всемирная душа, космический ноумен материи, основа разумных проявлений природы и в природе, также называемый Маха-Будхи. Блаватская тайная доктрина, том 1.